мы сможем узнать о Кришне, если будем читать необходимую литературу под надлежащим руководством. И если мы поймем природу Бога, то одно это уже принесет нам освобождение. Мы, люди, и не сможем до конца постичь абсолютную верховную личность Бога. Но с помощью Бхагавад-гиты, поведанной верховной личностью Бога и духовного учителя, можно узнать о нем максимум того, что позволяют наши способности. Если мы действительно познаем его, то сразу после оставления этого тела сможем войти в царство Бога. Кришна говорит: «Тот, кто обладает знанием, покидая это тело, больше не возвращается в материальный мир, так как попадает в мир духовный и приходит ко мне». Бхагавад-гита 4.9. Цель нашего движения сознания Кришны – донести эту высокую научную истину до сознания каждого. А метод очень прост. Произнося святые имена «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе», «Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», человек очищает свое загрязненное сердце и осознает, что он – неотъемлемая частица Верховного Господа, и его долг – служить ему. Это очень приятный процесс. Мы поем мантру «Харе Кришна», ритмично танцуем и едим прекрасный прасад. Наслаждаясь этой жизнью, мы вместе с тем готовимся к следующей – в Царстве Бога. Это не выдумки, а реальность. И хотя по мирскому человеку это кажется вымыслом, тому, кто искренне хочет познать Бога, Кришна открывает себя изнутри. Искренняя душа получает помощь от Кришны и духовного учителя. Духовный учитель – это внешнее проявление Бога, пребывающего в сердце каждого как сверхдуша. Тому, кто очень серьезен в своем намерении постичь верховную личность Бога, сверхдуша незамедлительно оказывает помощь, направляя его к истинному духовному учителю. Ищущий духовного знания получает таким образом поддержку как изнутри, так и извне. Как утверждается в Бхагавата-пуране, процесс осознания высшей истины осуществляется в три этапа. Сначала человек осознает безличный брахман, то есть безличный абсолют. Затем параматму, локализованный аспект брахмана. Параматма напоминает нейтрон, входящий в состав атомного ядра, потому что тоже находится в каждом атоме. Это описано в Брахма-самхите. Но в конечном счете высшее божественное существо – осознается как верховная, всепривлекающая личность, Кришна, обладающая всеми непостижимыми им энергиями, всем богатством, всей силой, всей славой, красотой, всем знанием и всей отрешенностью. Эти шесть совершенств полностью проявляют Шри Рама и Шри Кришна, когда они сходят к нам. Не все люди, а только чистые преданные, руководствуясь авторитетными богооткровенными писаниями, могут узнать Кришну. Остальных же вводят в заблуждение материальная энергия. Следовательно, абсолютная истина является абсолютной личностью, с которой никто уже не сможет соперничать, и которой нет равных. Безличное сияние Брахмана – это излучение его трансцендентного тела, подобного свету, излучаемому солнцем. В Вишну-пуране материальная энергия называется авидьей, неведением, и проявляется в кармической деятельности, то есть в деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Но хотя живое существо и склонно впадать в иллюзию, и в погоне за чувственными наслаждениями попадает в ловушку материальной энергии, оно относится к антиматериальной, в скобках, духовной энергии. В этом смысле живое существо – положительная энергия, тогда как материя – отрицательная. Материя не развивается, пока не вступит во взаимодействие с высшей духовной, в скобках антиматериальной, энергией, которая непосредственно является неотъемлемой частью духовного целого. Конечно, обыкновенному человеку очень трудно понять природу энергии, проявляемой живыми существами, и поэтому это всегда остается для него загадкой. Иногда с помощью несовершенных чувств он получает о ней частичное представление, а иногда и вовсе не в состоянии понять ее. Поэтому лучше всего внимать наивысшему авторитету, Шри Кришне, или его преданному, представителю Господа, стоящему в цепи ученической преемственности. Цель движения сознания Кришны – постичь Бога. Духовный учитель, являясь представителем Кришны, помогает извне, а Кришна в форме сверхдуши изнутри. Жизнь живого существа, занимающегося духовной практикой под таким руководством, может увенчаться успехом. Того, кто хочет понять суть этого движения, мы адресуем к авторитетным источникам. Нами опубликованы «Бхагавад-гита, как она есть», «Учение Шри Чайтанья», «Шримад-Бхагаватам», «Кришна – Верховная Личность Бога», «Нектар преданности». Кроме того, на многих языках мы ежемесячно издаем журнал «Back to Godhead» – «Обратно к Богу». Наша миссия – вывести человечество из заколдованного круга повторяющихся рождений и смертей. Каждый должен стремиться прийти к Кришне. В журнале «Back to Godhead» мы опубликовали статью «За пределами Вселенной». В ней, в соответствии с информацией, содержащейся в Бхагавад-гите, описывается то, что находится вне этой Вселенной. Бхагавад-гита очень популярна. Она неоднократно издавалась и в Америке, и в Индии. К сожалению, на Запад проповедовать Бхагавад-гиту приезжают главным образом жулики. По-другому их не назовешь, так как они сознательно обманывают людей, скрывая от них истинные факты. Достоверное же описание духовной природы дано в нашей Бхагавад-гите, как она есть. Космическое проявление именуется природой, но есть иная, высшая природа. Космос – это проявление низшей природы, которая может находиться как в проявленном состоянии, так и в непроявленном. А за ее пределами существует другая природа – санатана, вечная. Нетрудно понять, что все проявленное здесь – временно. Наглядный пример тому – наше тело. Положим, кому-то сейчас 30 лет. Итак, 30 лет назад его тело было еще не проявлено. А лет через 50 оно снова вернется в свое непроявленное состояние. Таков закон природы. Тело проявляется и уничтожается, подобно набегающим и откатывающимся волнам прибоя. Но материалисты заботятся только об этой приходящей жизни, которая может в любой момент закончиться. Более того, Вселенная – гигантское материальное тело, как и наше тело, будет уничтожено. Так что счастливы мы или несчастны, где бы мы ни находились, на этой планете или на другой, всему придет конец. Так чего же ради зря тратить время, путешествуя на планеты, где всему придет конец? Мы должны стремиться попасть на Кришналоку. Это духовная наука, и нужно постараться понять ее, а поняв, передать это послание всему миру. Сейчас все находятся во тьме. Люди ничего не знают, но очень горды собой. Но можно ли считать великими научными достижениями полет на Луну, когда подготавливавшаяся 10 лет экспедиция возвращается назад с несколькими булыжниками? Космические путешественники преисполнены гордости. «О, я дотронулся до Луны!» Но что это им дает? Даже если мы и смогли бы там жить, то очень недолго. В конце концов, все будет разрушено. Постарайтесь найти такую планету, с которой не придется возвращаться, где жизнь вечна и где можно танцевать с Кришной. В этом заключается смысл сознания Кришны. Отнеситесь к этому движению серьезно, так как сознание Кришны дает возможность прийти к Кришне и танцевать с ним в вечном танце. Из ведической литературы мы знаем, что материальный мир – это всего лишь одна четвертая творение Бога. Остальные же 3/4 приходятся на духовный мир. Мы встретим это и в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: «Этот материальный мир всего лишь незначительная часть целого. Как бы далеко мы ни старались заглянуть, даже если мы смотрим в небо, наш взор всегда будет ограничен пределами одной вселенной. Но внутри того, что называется материальным миром, существует бесконечное скопление вселенных. А за этими скоплениями бесчисленных вселенных находится духовное небо. О нем Господь тоже упоминает в Бхагавад-гите. Он говорит, что есть другая, вечная природа, и она находится вне материального мира. У нее не было ни начала, ни конца. Вечное – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Ведическая религия называется вечной, потому что нет возможности проследить историю ее возникновения. Христианская религия имеет 2000-летнюю историю, ислам – свою историю. Но если вы попытаетесь проследить развитие ведической религии, то не найдете в истории ее истоков. Поэтому она называется вечной религией. Мы можем утверждать, что Бог создал материальный мир. Это справедливое утверждение говорит о том, что Бог существовал еще до сотворения мира. Само слово «создал» указывает на то, что Господь существовал до сотворения космического проявления. Следовательно, Бог не подчиняется творению. Если бы Бог подчинялся творению, как бы Он мог творить? В таком случае он сам был бы одним из объектов материального творения. Но Бог не подчинен творению. Он творец и потому вечен. В духовном небе бесчисленные духовные планеты и бесчисленное множество духовных существ. Тех же, кто недостоин жить в духовном мире, отправляют в материальный мир. Мы приняли это материальное тело по собственной воле, но нам не следовало этого делать. Потому что на самом деле мы духовные существа. Невозможно проследить, когда и как мы получили материальное тело. Никто не может точно определить, когда обусловленная душа впервые получила материальное тело. Существует 8 400 000 форм жизни, из которых 900 000 видов живых существ обитают в воде, а 2 миллиона относятся к растениям. К сожалению, эту ведическую науку не преподают ни в одном университете. Это подлинные факты, и ботаники с антропологами могут исследовать это. Наибольшее внимание в учебных заведениях уделяется, конечно же, дарвинской теории эволюции органической материи. Но в Бхагавата-пуране и других авторитетных писаниях, имеющих огромную научную ценность, есть сведения об эволюции живых существ в различных телах. Сейчас господствует теория Дарвина, но ее идея не нова. Ведическая литература содержит колоссальный объем информации об условиях жизни в материальном мире. Мы представители лишь незначительной части живых существ, населяющих многочисленные вселенные материального мира. Пребывание в материальном мире и в материальном теле – это наказание. К примеру, заключенные в тюрьме осуждены правительством, но они составляют лишь незначительную часть всего населения. Все население страны не может оказаться в тюрьме. В тюрьмах содержат только некоторых, не повинующихся закону. Также обусловленные души материального мира – лишь малая часть всех живых существ в творении Бога.